Глава 19. Мирная жизнь. Айлин занималась в физкультурном зале, когда ее прервала Элизабет. «В чем дело, Элизабет?» «Айлин, можно в субботу поставить вместо меня Роберта? Понимаешь, в тот раз его отстранили несправедливо. Это не он строил козни, а совсем другой человек. Поэтому я с готовностью уступаю ему свое место». «Понятно». Айлин вытащила из кармана блокнот. «Сейчас посмотрим. Я все сделаю. Жаль, что тебя не будет в игре, но ты молодец, у тебя все по-честному». Элизабет хотела найти Роберта, но не смогла. Зато очень скоро на доске объявлений вместо прежней записки появилась новая. В субботнем матче против команды «Апхилл» новым игроком добавлен Роберт Джонс. Увидев перед обедом это объявление, Роберт обрадовался и одновременно удивился. Ведь он помнил, что сказала Джоан. Тут подошел Кеннет, увидел записку и говорит. «Надо же! А перед завтраком здесь значилась фамилия Элизабет». «Вот именно!» — обескураженно произнес Роберт. «Получается, я зря расстраивался?» «Да, теперь вы поменялись местами, и расстраиваться будет она», — усмехнулся Кеннет. Ребята пришли в столовую. Роберт не стал подходить к Элизабет и выяснять, что случилось. И Элизабет тоже ничего не сказала. Ситуацию прояснила Нора. «Роберт, ты видел объявление?» «Да, но я ничего не понял. Почему Айлин все поменяла?» «Потому что Элизабет ее попросила», — ответила Нора. «Она хочет восстановить справедливость, и я ее в этом поддерживаю». Роберт покраснел. «Очень благородно с ее стороны, но я не могу принять такую жертву. Элизабет мечтает выйти на поле». Элизабет уже покинула столовую, и Роберт отправился ее искать. Он застал девочку в саду в компании Джона. «Привет», — сказал Роберт. «Элизабет, спасибо, конечно, но я хочу, чтобы в субботу играла ты». «Нет, я не согласна», — ответила Элизабет. «Я обязана исправить свою ошибку». «Даже не бери в голову», — успокоил ее Роберт. «Ты ни в чем не виновата». «Роберт, не уговаривай. Иначе я перестану себя уважать». «Ну, хорошо», — согласился Роберт. «Жалко, что ты не сможешь поболеть за нас». «Это ничего. Главное, забей побольше голов», — сказала Элизабет и вернулась к своим луковицам. Требовалось выкопать глубокие ямки, чтобы посадить крокусы, а после них нарциссы и тюльпаны. Их оставили на потом, с ними возни было меньше. «Ух, я ничего не успеваю», — жаловалась Элизабет. — «Мне столько всего хочется! И музыкой заниматься, и кроликами, и спортом, и лошадьми! Но где взять столько времени? Тебе хорошо, Джон? Тебе хватает твоего сада?» — «Это же здорово, что ты живешь такой насыщенной жизнью», — заметил Джон. — «Вот мистер Джонс без конца повторяет, что я вожусь в земле, словно крот, и становлюсь занудой». — «Ты вовсе не зануда. Я обожаю твои садоводческие идеи». «Это потому, что ты в них разбираешься», — ответил Джон. «Но остальные действительно считают меня занудой. Может, придумаешь для меня что-нибудь интересненькое?» «Займись верховой ездой», — предложила Элизабет. «Попроси Роберта, и он даст тебе капитана, научит держаться в седле. Попробуй». Неделя уже подбиралась к пятнице, и пятница наступила. А это же день школьных собраний. Никаких бурных обсуждений не предвиделось, и ребята потихоньку собирались в физкультурном зале. Сначала собрали деньги с тех, у кого не появились. Кеннет гордо сдал свои 10 фунтов подарок от дядюшки, а Питер 5 фунтов. После этого всем раздали недельную норму. Джон Терри сказал собранию, что нужно докупить цветочные луковицы и небольшие вилы для Питера, который подвязался помогать в саду. «У Питера хорошо получается копать, поэтому я настаиваю», — уточнил Джон. И он получил требуемую сумму. Ричард обратился за материальной помощью для приобретения пластинки с записью одного скрипичного концерта. Мистер Льюис вообще советовал своим подопечным учиться у великих мастеров. И Уильям без разговоров отсчитал мальчику нужную сумму. «Есть какие-либо жалобы?» — поинтересовался Уильям. С места поднялся Леонард. Вид у него был виноватый. «Только не смейтесь», — предупредил он. «Понимаете, Фред храпит по ночам, как слон, а мне утром коров доить. Последнее время я совершенно не высыпаюсь. Мы уже говорили Фреду, но он все равно храпит. А что я могу сделать, если простудился?» Фред вскочил на ноги. Голос у него и впрямь был сиплый. «Отселите меня к Матроне! Поправлюсь, вернусь обратно!» «Хорошо», — Уильям еле сдерживал улыбку. «На моем веку смешнее жалобы не бывало. Дайте же Леонарду выспаться перед утренней дойкой!» Зал взорвался от смеха. Уильям постучал судейским молоточком и добавил. «И, наконец, у Элизабет имеется для нас информация». Элизабет встала красная до ушей. Она заранее подготовила текст и все равно запиналась. «Дело в том, — начала она, — что на той неделе я обвинила Роберта в злом умысле против меня и Дженни. Вы мне поверили и отстранили Роберта от соревнований. Но оказалось, что безобразничал не он, а совсем другой человек. Кто же это был? — загалдели все наперебой. Поднялся такой шум, и Уильяму, чтобы быть услышанным, пришлось повысить голос. «Элизабет, теперь я скажу, хорошо?» И Уильям посмотрел в зал. «Мы с Ритой, как председатели школы, решили не называть имя виновника. В некоторых случаях требуется деликатность. Так вот, это тот самый случай. Прошу проявить понимание». «Конечно, не вопрос!» — послышалось из зала несколько голосов. И все остальные тоже были согласны. Рита и Уильям пользовались непререкаемым авторитетом. Если они так решили, значит, все правильно. Кэтлин опустила голову и посмотрела на свои дрожащие руки. От стыда и страха она готова была провалиться сквозь землю. Если б сейчас назвали ее имя, она бы точно умерла. Но рядом сидели Дженни и Джоан, и Кэтлин, чувствуя их мысленную поддержку, постепенно успокоилась. Элизабет продолжала стоять, так как не договорила, и гул в зале затих. «Я хочу извиниться за свои скоропалительные выводы», — сказала девочка. «Отныне я 100 раз подумаю, прежде чем обвинить человека в нехорошем поступке. И спасибо Роберту, что не обиделся на меня». Элизабет села. Уильям потянулся к судейскому молотку, чтобы объявить собрание закрытым. Но тут Роберт поднял руку. Уильям молча кивнул. Роберт встал со своего места и радостно оглядел зал. Трудно было представить, что этот счастливый, улыбающийся мальчик — тот самый Дылда Роберт, державший в страхе всех малышей школы. «Я хочу, чтобы вы знали, — начал Роберт, — Элизабет уступила мне свое место для участия в субботней игре. Она думает, что я обиделся, но это не так. И все равно приятно. Ты молодец, Элизабет!» Со всех сторон послышалось: «Круто, Элизабет!» И девочка снова покраснела до ушей, на этот раз от удовольствия. До ужина оставалось 30 минут, и все разбежались по своим делам. Многие перебрались в комнату отдыха. Джоан села писать письмо маме, Дженни тихонько включила проигрыватель и закружилась в плавном танце. Элизабет отправилась на музыку, а Роберт, забравшись ногами на диван, углубился в чтение книжки про лошадей. Кэтлин вытащила свой вышивальный набор. Она потратила на него все свои карманные деньги. Сейчас она занималась платочком для Элизабет, а следующий она вышьет для Дженни. Это ей Рита посоветовала. Плохие дела можно загладить только хорошими. Вот Кэтлин и старалась. «Как здорово в Уайтлифе!» — подумала девочка, кропотливо работая иголкой. «Сколько всего замечательного тут происходит!» И она была совершенно права.